Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Федор Розаков, Константин Бисков. Мафия в офсайде. КГБ играет в футбол. Часть первая. Преступник сидит на стадионе имени Ленина. 27 сентября 1973 года. Четверг. Москва. Площадь Дзержинского. КГБ СССР. Кабинет Юрия Андропова. Сидя в кресле и слушая доклад начальника внешней разведки Федора Мартина, Юрий Андропов взглянул на часы, висевшие на стене, они показывали 14 часов 10 минут. До заседания Политбюро в здании Дома правительства в Кремле оставалось еще достаточно времени, почти 2 часа. И учитывая, что ехать туда с Лубянки было всего-то ничего, от силы 10 минут, то можно было не беспокоиться. Сегодняшнее заседание было посвящено ситуации в Чили. 2 недели назад там произошел военный переворот, к власти пришла хунта во главе с генералом Пиночетом, поэтому любая свежая информация из этой страны чрезвычайно интересовала как Брежнева, так и остальных членов Политбюро. У шефа КГБ такая информация была, она приходила к нему чуть ли не ежечасно. Вот и этот день не стал исключением. Придя к нему на доклад, Мартин сразу же выложил чрезвычайно важную информацию. Сегодня в Сантьяго был арестован лидер чилийских коммунистов, друг Брежнева Луис Карвалан. Ищейки из СИФа, разведки ВВС, выследили его на конспиративной квартире, сообщил Мартин. Люди, которые отвечают за систему безопасности в чилийской компартии, проявили элементарную беспечность, озаботились поиском конспиративных квартир только за пару недель до переворота, будучи убежденными в том, что его попросту не будет. Более того, конспиративную квартиру для товарища Луча они подобрали в паре сотни метров от его дома. Эта беспечность привела к тому, что лидера компартии Чили так быстро арестовали. Видимо, они рассчитывали на то, что ищейки из СИФа будут искать Луча где угодно, но только не рядом с его домом, высказал свое предположение Андропов. Но они ошиблись. Иначе и быть не могло, поскольку, по нашим данным, к этой квартире товарищ Луча направлялся в день переворота без какой-либо конспирации средь бела дня. В итоге его наверняка видели сотни посторонних глаз. А ведь мы в свое время предлагали им свою помощь в деле создания надежной системы безопасности для их лидеров, но они от наших услуг отказались. Андропов не стал развивать эту тему, но про себя подумал. Надо будет напомнить сегодня Брежневу об этом, когда он заведет речь о том, почему Карвалана так быстро схватили. «Где сейчас находится товарищ Луча, известно?» – спросил Андропов. Его держат в тюрьме Вилья Гримальди в Сантьяго и пока неизвестно, что с ним собираются делать дальше. Но мы по своим каналам дали знать руководству чилийских спецслужб, что если с головы Карвалана упадет хотя бы один волос, они об этом пожалеют. Об этом же их уведомили и наши дипломатические службы. Полагаю, Пиночет и без наших угроз понимает, что ликвидировать Карвалана ему пока не с руки, заметил Андропов. Он знал, что Брежнев, узнав об этом аресте, наверняка будет сильно расстроен и потребует приложить максимум усилий к тому, чтобы его друга поскорее отпустили на свободу. Другое дело, какую цену затребует за это освобождение хунта. Впрочем, не факт, что его вообще захотят выпустить. Ведь несколько дней назад тот же Мартин докладывал Андропову о том, что в Сантьяго был обнаружен труп видного чилийского коммуниста, певца и композитора Виктора Хары. Его обезображенное тело нашли на одной из улиц чилийской столицы. У певца были сломаны ребра, изуродованы руки, проломлен череп, а кости переломаны в 30 местах. Погиб же Хара от огнестрельных ранений, которых на его теле насчитали не один десяток. Судя по той информации, которой располагал КГБ, певца убили на стадионе Насьонель де Чили, который в первые дни переворота был превращен хунтой в концентрационный лагерь. Вспомнив об этом, Андропов спросил у докладчика: «А что происходит на стадионе в Сантьяго, Федор Константинович? Он по-прежнему используется как концлагерь, но, полагаю, К концу ноября его постараются привести в надлежащий вид. Андропов без лишних слов понял, почему Мартин указал именно эти сроки. Дело в том, что 21 ноября на стадионе Насьональ де Чили должен был состояться ответный матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу между сборными Чили и Советского Союза. Причем первая игра между этими командами прошла вчера, 26 сентября, в Москве, на стадионе имени В.И. Ленина в Лужниках в присутствии почти 50 тысяч зрителей. Советское телевидение эту игру не транслировало ввиду все тех же событий в Чили. Более того, этот матч и в новостных сообщениях стоял в самом конце, чтобы лишний раз не заострять на нем внимание. Впрочем, Андропов, вместе с Брежневым, присутствовал на этой игре и видел ее воочию, получив с генсеком огромную порцию разочарования. Ретроспекция. 26 сентября 1973 года, среда, Москва, Лужники, стадион имени В.И. Ленина, матч СССР, Чили. Кортеж из правительственных чаек подъехал к стадиону в тот момент, когда игра уже началась. Отправляясь на игру, Брежнев решил, что будет лучше не привлекать к своему приезду лишнего внимания, поэтому в ложе гостей он объявился на 5-й минуте игры. Счет на табло был 0 часов 0 минут. Здесь уже находился бывший председатель Федерации футбола СССР и нынешний первый вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин, которого генсек специально вызвал на матч, чтобы в процессе его просмотра поговорить о ситуации, которая может сложиться в ФИФА из-за событий в Чили и участия в отборочных играх советской и чилийской сборных. «Ну, что тут происходит, Валентин?» – спросил у Гранаткина Брежнев, усаживаясь на стул. «Наши уже 5 минут атакуют, закрыв чилийцев в их зоне», – ответил чиновник, занимая место рядом с генсеком. «Сначала Онищенко сделал отличную верховую передачу в штрафную, но Долматов и Андриасин помешали друг другу, и прицельного удара не получилось. А потом к чилийским воротам прорвался Блохин, сходу ударил, но вратарь отбил мяч в сторону. Первым возле него оказался Мунтян, он тоже сходу пробил, но защита чилийцев оказалась на месте. А вообще, что ты думаешь на этот счет, выиграют наши сегодня или проиграют?» Доставая из кармана своего плаща пачку сигарет, новость вновь спросил Брежнев. О проигрыше даже речи не идет, только победа, голосом, полным уверенности ответил Гранаткин. Но если мы выиграем, где второй матч играть будем, неужели в Чили, на стадионе, который превратили в концлагерь? Закурив сигарету, продолжал свой допрос Брежнев. Ни в коем случае, Леонид Ильич, будет настаивать на нейтральном поле. А шансы на это у нас есть. Несомненно, все так же уверенно отвечал Гранаткин. Выпустив дым изо рта, генсек повернул голову к Андропову, сидевшему по левую руку от него, и спросил: «А ты что по этому поводу думаешь, Юрий?» «Думаю, что Валентин Александрович немного самонадеян, глядя на очередную атаку советских футболистов», ответил Андропов. «Глава ФИФА Стэнли Роуз будет из кожи лезть, лишь бы лишить нас возможности попасть на чемпионат мира. Во всяком случае, об этом информируют мои источники из Цюриха. А при таком раскладе он будет настаивать на том, чтобы ответная игра проводилась именно в Сантьяго. А в чем интерес у этого англичанина?» Продолжал вопрошать Брежнев, не выпуская сигарету из рук. «Во-первых, через полгода будут его перевыборы, а перенос матча из Чили в другую страну грозит Роузу потерей голосов латиноамериканцев. Во-вторых, ФИФА многие хотят, чтобы наша страна осталась за бортом мирового чемпионата, поскольку в таком случае с нами могут солидаризироваться и сборные из других социалистических стран, Польши, ГДР и Болгарии. И их место займут другие команды, которые не смогли пройти сквозь сито отборочного турнира. Среди них родная для Роуза команда Англии, которая не сумела одолеть польскую сборную. Мне кажется, Юрий Владимирович сгущает краски», – подал голос Гранаткин. «Я хорошо знаю Роуза и могу сказать однозначно, он побоится обострять ситуацию. Тем более я собираюсь на днях вылететь в ряд стран и попытаюсь заручиться поддержкой их представителей ФИФА. Какие страны ты имеешь в виду? Спросил Брежнев. Упомянутые здесь Болгарию и ГДР, а также Голландию, Швецию, Данию, Бельгию и ряд других. Они будут на нашей стороне. К тому же, Роуз уже однажды принимал решение о переносе игры на нейтральное поле. Я имею в виду ситуацию с отборочным матчем чемпионата мира между Северной Ирландией и Болгарией. Тогда в связи с беспорядками и введением комендантского часа в Белфасте игра была перенесена в Шеффилд. Что скажешь, Юрий? Вновь повернулся к шефу КГБ Брежнев. Скажу, что Шеффилд – это Англия. И перенося туда игру, Роуз прекрасно отдавал себе отчет, что ирландцам играть там так же комфортно, как и у себя на родине. А во-вторых, есть примеры другого рода. Помните, в 1968 году, после событий в Чехословакии, УЕФА без всяких на то причин провело повторную жеребьевку европейских клубных турниров, где искусственно свело в пары представителей социалистического лагеря. Из-за этого футбольные федерации СССР, ГДР, Венгрии, Польши и Болгарии сняли свои клубы из соревнований. Роуз мог вмешаться в эту ситуацию, но палец о палец не ударил. Думаю, точно так же он поступит и в этот раз, будет вести дело к нашей дисквалификации. В это время на зеленом газоне возникла очередная опасная ситуация у ворот чилийцев. Блохин обошел сразу нескольких соперников и нанес сильный удар с близкого расстояния. Но мяч угодил в штангу. Твою мать! Вскочил со своего места Брежнев, едва не выронив из рук сигарету. Спустя минуту, когда страсти на поле улеглись и игра вновь вошла в размеренное русло, генсек спросил у Андропова: «А когда, ты говоришь, будут эти перевыборы?» «В мае. Может, скинуть, к чертовой матери, этого англичанина?» — предложил Брежнев. «Ты как на это смотришь, Валентин?» Гранаткин в ответ пожал плечами, явно не готовый к такому повороту в разговоре. «Тебе что, жалко Роуза?» Продолжал допытываться генсек. «Он уже сколько президентствует?» 13 лет», — ответил Гранаткин. «Ну и хватит с него», — вдавив сигарету в пепельницу, — произнес Брежнев. «Он, кстати, и бровью не повел, когда на последнем чемпионате мира наших засудили в матче с уругвайцами. Теперь вот, может, будет играть против нас в ситуации с чилийцами. У нас есть на его место подходящая кандидатура». Вопрос адресовался к обоим собеседникам генсека, но ответил первым Андропов. «Бразилец Жанна Виланш наиболее приемлемая кандидатура. За ним стоит семейство немецких бизнесменов-дасслеров, а к ним у нас есть определенные подходы. Это те, что выпускают спортивные товары?» – спросил Брежнев. «Хорошие ребята, я в их костюме иногда на даче гуляю. Удобная одежда. Они для нас и люди удобные», — поддержал генсека шеф КГБ. «Мне кажется, мы несколько забегаем вперед», — вновь подал голос Гранаткин. «Я не против смены Роуза на более лояльного нам человека, но сегодняшняя ситуация еще до конца не прояснилась. Наши наступают и рано или поздно забьют чилийцам гол, а то и все четыре. А при счете 4 часа 0 минут мы можем смело не являться на ответную игру, если Роуз и его сторонники не захотят перенести ее из Сантьяго на нейтральное поле. Ведь по регламенту за неявку команде засчитывается поражение 3 часа 0 минут. Неужели вы верите в то, что наши сегодня забьют 4 безответных мяча?» Искренне удивился Андропов, обращаясь к Гранаткину. «Да они, насколько я вижу, даже один гол забить не в состоянии, хотя с начала матча прошло уже почти 40 минут. А ведь Юрий прав», — поддержал шефа КГБ Брежнев. «Не идет сегодня игра у наших. Так себе команду собрал Горянский. Закончили играть Яшин, Шестернев, Хурцелава, а новички пока до их уровня не дотягивают. Разве что Блохин с Мунтином что-то сделать пытаются. Забыли еще Анатолия Кожемякина отметить», — добавил к этому списку игроков еще одну фамилию Андропов. Этот футболист московского «Динамо» считался одним из самых перспективных молодых игроков в советском футболе и в этом сезоне уже забил 13 мячей. В матче против чилийцев он вышел на поле на 30-й минуте, заменив ереванца Аркадия Андреасина. Однако и у этого рослого нападающего никак не получалось распечатать ворота чилийцев. А во втором периоде в сборной СССР на поле вышел четвертый нападающий, Владимир Гуцеев, который занял свое привычное место на правом фланге атаки. Заметив это, Брежнев с надеждой в голосе произнес: «Надеюсь, с четырьмя форвардами наши сумеют распечатать ворота чилийцев». Однако даже после этого сюжет игры мало изменился. Гости продолжали всей командой обороняться, а советские футболисты никак не могли взломать их оборону. И, несмотря на то, что к атакам часто подключались защитники Фоменко, Лавчев, а изредка даже Капличный и Дзадзуашвили, однако за весь второй тайм советская сборная создала всего лишь два опасных момента. В первом участвовали Блохин и Кожемякин, но удар последнего парировал вратарь гостей Хуан Оливерес, герой матча. А спустя несколько минут последовал смелый рейд защитника Евгения Лавчева, который ворвался в штрафную площадь соперников. Но мяч в последний момент выбили защитники гостей. «Да забьют они наконец или нет?» — в сердцах восклицал Брежнев, доставая из пачки очередную сигарету. В один из моментов, когда советская атака в очередной раз захлебнулась, генсек обратил свой взор на Гранаткина и спросил: «А сколько наши футболисты зарабатывают?» По лицу футбольного начальника было видно, что этот вопрос застал его врасплох. «В каком смысле?» — спросил он у генсека. «В смысле, сколько им полагается за сегодняшнюю игру? Это официальный матч, значит, за победу они получат 300 рублей, а за ничейный результат в два раза меньше. 150 целковых за это позорище!» — воскликнул Брежнев. «Средняя зарплата инженера за месяц. Нет, Юрий, ты посмотри, что делается. Совсем обнаглели». И Брежнев в очередной раз вдавил недокуренную сигарету в пепельницу. К этому моменту в ней уже накопилась груда окурков, поэтому генсек, увидев это, передал пепельницу охраннику, сидевшему у него за спиной, чтобы тот выбросил мусор в урну. «А сколько они получают за игры внутреннего чемпионата?» — продолжал любопытствовать Брежнев. «У всех команд по-разному, но в среднем набегает 160 рублей за игру», — ответил Гранаткин. «Плюс они еще играют коммерческие матчи, ездят с товарищескими играми по разным колхозам», — сделал дополнение к этим словам Андропов. «Там за каждую игру им могут заплатить от 200 до 250 рублей. Это редко случается, Юрий Владимирович», — внес свою поправку Гранаткин. «Может, это было редкостью в вашу бытность главой Федерации футбола, Валентин Александрович, а сегодня стало нормой», — продолжал наступать Андропов. «Например, всего лишь 4 дня назад наша сборная ездила в Калинин. А что они там потеряли?» — удивился Брежнев и обратил свой взор на Гранаткина. «Насколько я знаю, они играли товарищеский матч с местной «Волгой», — ответил чиновник. «И каков результат?» — «Выиграли 5 часов 1 минута». «Сколько за эту победу получили?» — продолжал спрашивать генсек. 100 рублей на каждого участника. С ума сойти. И где эта «Волга» играет?» «Во второй лиге, вторая зона. Какое место на данный момент занимает?» — не унимался Брежнев. 5. «Теперь понятно, почему сегодня эти сборники не могут победить чилийцев. Потому что перед этим оттачивали свое мастерство не с сильным соперником, а с заведомо слабым. У вас что, посильнее команды не нашлось? Извините, Леонид Ильич, но у вас неверное представление о такого рода матчах», — по-прежнему сохраняя спокойствие, отвечал Гранаткин. «Игры со слабыми соперниками позволяют опробовать новые тактические схемы, наиграть определенные связи, дать шанс новичкам проявить себя. В таких матчах можно экспериментировать. В противостоянии с сильным соперником сделать это гораздо сложнее. И какую тактическую схему опробовали наши футболисты с «Волгой», если они сегодня чилийцев одолеть не могут?» — поинтересовался генсек. «И, Видя, как стушевался чиновник, Брежнев продолжил. «Вот видишь, тебе нечего сказать в защиту твоих подчиненных. Леонид Ильич, я уже год, как не руковожу федерацией», напомнил генсеку о своем сегодняшнем статусе Гранаткин. Глава федерации, Борис Федосов, а управлением футбола в спорткомитете руководит Леонард Зимченко. Они сегодня на матче. Поинтересовался Брежнев. Сидят внизу в гостевой ложе. Позвать. И Гранаткин уже собирался было встать со своего места. Не надо, удержал его генсек. Мы в политбюро ночами не спим, головы на заседаниях ломаем в связи с переворотом в Чили, а наше футбольное начальство и в ус не дует. Сегодня на этом поле их архаровцы должны были костьми лечь, но выиграть у чилийцев, чтобы не дать лишний козырь в руки Пиночета. А мы что видим? Короче, Валентин, передай им мои слова. Херней они у себя занимаются, а не делом. Сказав это, Брежнев резко поднялся со своего места и, несмотря на то, что до конца игры оставалось чуть больше 3 минут, направился к выходу. Было видно, что он расстроен увиденным, но обсуждать это ни с кем не намерен. А игра так и закончилась нулевой ничьей, что для сборной СССР было равносильно поражению. 27 сентября 1973 года, четверг, Чили, Сантьяго, дом на Авенида Грисея. В середине дня красная Ренолита припарковалась у подъезда 5-этажного дома на Авенида Грисея. Из нее вышел усатый мужчина средних лет в матросском пиджаке, внимательно огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, вошел в подъезд дома. Это был Мигель Энрикес, 30-летний генеральный секретарь организации «Мир». После свержения Альенде в Чили начались облавы на коммунистов любого толка, от революционных ленинистов-гевористов до членов просоветской КПЧ во главе с Луисом Карвалланом, которого арестовали 26 сентября. В результате в условиях тотальных репрессий только «Мир» сумела оперативно организовать вооруженное сопротивление пиночетовской хунте. В то время как все чилийцы находились в шоке от случившегося переворота, Мигель Энрикес распространил по стране дерзкий слоган «Мир не сдался». Чтобы дать толчок к организации в Чили вооруженного сопротивления диктатуре. По словам генсека «Мир», мы остались в Чили для реорганизации массового движения, для объединения всей левой оппозиции и всех секторов, готовых к борьбе с диктатурой горилл, для подготовки затяжной революционной войны, посредством которой диктатуре будет нанесено поражение, для взятия власти после свержения хунты, для установления рабоче-крестьянского справедливого правительства. Вообще группировка «Мир» была создана 15 августа 1965 студенческими лидерами университета Консепсиона и членами местных марксистских, троцкистских и анархистских организаций. Спустя 2 года, на очередном конгрессе, была принята стратегия вооруженной борьбы. Однако с приходом к власти в 1970 году Народного союза Сальвадора Альенде «Мир» прекращает временно борьбу и взаимодействует с новым левым правительством. Мигель Энрикес становится министром образования в правительстве Альенде. Но затем грянул сентябрьский путч, и «Мир» вынужден был снова взяться за оружие. Группировка ушла в подполье, поскольку хунта объявила ее вне закона и силами карабинеров и СИФа развернула настоящую охоту за ее участниками, которых на сентябрь 1973 года насчитывалось порядка 15 тысяч человек. Поднявшись на нужный этаж, Энрикес подошел к одной из дверей и вместо того, чтобы позвонить, произвел условный стук костяшками пальцев. Спустя несколько секунд дверь открылась, на пороге стояла подруга генсека Кармен Кастилья. Поцеловав ее в щеку, Энрикес зашел в квартиру и проследовал в одну из комнат, где его дожидались руководители ячеек «Мир», чтобы вместе с ним наметить стратегию будущей борьбы с пиночетовской хунтой. Однако еще идя по коридору, гость услышал возбужденные голоса своих соратников, которые спорили о политике и футболе. А точнее, о вчерашнем матче в Москве между сборными СССР и Чили. Энрикес уже знал о его результате, успев прочитать о нем в газете «Эль Меркурия». Наши ребята спокойно могли уступить русским эту игру, учитывая то, что произошло в Чили, узнал Энрикес голос Сальвара Малины, который руководил северной ячейкой МИР. Но они этого не сделали. А знаете почему? Они ненавидят русских больше, чем хунту, которую они, видимо, горят желанием представлять на будущем чемпионате мира. С чего ты это взял? В этом вопрошающем Энрикес узнал руководителя южной ячейкой Антонио Антикера. А с того, что русские отказались давать Альенде займы, когда он в прошлом году приезжал в Москву. Ты разве не знаешь об этой поездке и о ее результатах, Антонио? Если бы Брежнев тогда помог нашему президенту, то никакого переворота бы не случилось. Но Брежнев отказал, потому что он сговорился с американцами. Что ты несешь, Альваро? Это уже был голос еще одного миристас, Серхио Карриньо. К этому моменту Энрикес уже почти миновал коридор, однако решил пока не заходить в комнату, чтобы не прерывать дискуссию. Вместо этого он прислонился спиной к стене и стал внимательно слушать спор своих соратников. Об этом сговоре мне еще 3 года назад рассказал один кубинец, телохранитель команданте Фиделя, продолжал свою речь Малина. Я дважды говорил об этом на наших совещаниях, но ты, Серхио, видимо, на них отсутствовал, если задаешь мне этот вопрос. Речь идет о сговоре после Карибского кризиса. Тогда американцы и русские договорились о разделе своих интересов в Латинской Америке. Американцы обязались не трогать Кубу, а русские пообещали не поддерживать революционное движение в других странах нашего региона. Вот почему они сдали Альенде, хотя прекрасно понимали, что этот переворот устроили именно янки. Поэтому я всегда считал, что Брежнев – предатель. Он никакой не ленинец, а ставленник мирового капитала. Советы первыми осудили хунту Пиночета, вновь подал голос Сантикера. Потому что это позволяет им и дальше строить из себя лидера мирового коммунистического движения, не унимался Малина. Вспомни, что они сделали с Чехословакией, когда она попыталась хотя бы чуточку стать независимой, ввели туда танки. Мы тогда на своем чрезвычайном съезде осудили это вторжение, из-за чего тут же превратились для русских во врагов. Они ненавидели Альенде так же, как и Дубчика, поскольку они оба проводили собственную политику. И сейчас, когда Альенде мертв, в Москве только радуются этому, но делают вид, будто для них это вселенская трагедия. Просто на этом перевороте они хотят заработать очередные дивиденды, чтобы продолжать обманывать весь мир относительно своей истинной позиции. Кроме слов этого телохранителя у тебя нет ни одного факта, который уличил бы советы в нечестной игре, вновь вступил в разговор Карриньо. Открой глаза, Серхио, взвился Малина. В прошлом году в Москву приезжал президент США, а в этом году сам Брежнев посетил Америку с ответным визитом. Они заключили соглашение о разделе мира, а с врагом таких договоров не заключают. Ты думаешь, что американцы дураки? Они потому и пошли на этот сговор, что не видят в Брежневе никакого врага. Он возглавляет вовсе не коммунистическую партию, а партию самого буржуазного толка. Ленин сейчас в мавзолее устал переворачиваться от всего происходящего. Помяни мое слово, если завтра, к примеру, на Западе случится экономический кризис, то первыми ему протянет руку помощи именно Советы. И что ты предлагаешь? Задал Карриньо вопрос, который, судя по всему, вертелся у него на языке с самого начала этого спора. «Надо убрать Брежнева», — коротко ответил Малина. После этого в квартире наступила тишина, которая свидетельствовала о том, что это заявление произвело на всех присутствующих шоковое впечатление. «Ты что, перебрал списка?» Первым нарушил тишину Антикера. «Я абсолютно трезв», — ответил Малина. «Просто я мыслю глобально, в отличие от нашего генсека». Услышав упоминание о себе, Энрикес счел правильным больше не прятаться, а выйти к своим соратникам. Когда он возник на пороге, все присутствующие встали, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение и поздороваться за руку. Сделал это и Малина. Усевшись на свободный стул и положив руки на стол, Энрикес спросил: Так в чем твое мышление, Альваро, отличается от моего? Прежде чем ответить, Малина обвел всех присутствующих взглядом, и только после этого ответил. Я считаю, что действовать надо глобально. От того, что мы убьем Пиночета или кого-то из его преданных псов-генералов, ситуация в Чили не изменится, вместо них тут же назначат других. За спиной хунты стоят американцы, значит бить надо по ним. Но все дело в том, что их президент Никсон – это хромая утка. Его дни как руководителя сочтены из-за скандала в Уотергейте. Значит, надо ударить по союзникам американцев, советам. Это они вместе с Янки поделили весь мир и ведут дело к буржуазной реставрации в масштабах всего человечества. Брежнев, вот кто должен быть нашей главной целью. Ты собираешься его убить? Прямо спросил Энрикес. Именно, Мигель. Если это произойдет, то в Кремле к власти могут прийти военные во главе с Гречко, которого поддержат Шелепин и Подгорный, а они могут пересмотреть стратегию Брежнева по превращению компартии в буржуазную. Начнется конфронтация с Западом, прежде всего с Америкой, которая нам только на руку. Будет разорвано соглашение русских с Янки по поводу невмешательства Советов в дела Латинской Америки, и это привлечет к нам миллионы сторонников, а не только кубинцев. А если в Кремле победят не военные, а люди, которые выступают в одном блоке с Брежневым? Продолжал задавать вопросы Энрикес. Ты представляешь, какой козырь они получат, узнав, кто стоит за убийством их генсека? Против нас объединятся не только здешние СИФА, но те же кубинцы, чилийская компартия и все остальные. От нас мокрого места не останется. Ты боишься умереть, Мигель? Не скрывая своего удивления, спросил Малина. Я боюсь только одного, бессмысленной смерти, глядя прямо в глаза своему собеседнику, ответил Энрикес. Твои глобальные проекты больше похожи на прожекты. Вместо того, чтобы сосредоточить свои силы на борьбе с хунтой, ты пытаешься толкнуть нас на мировую авантюру. Значит, я, по твоему мнению, прожектор. Малина вскочил со своего места, явно оскорбленный словами генсека. Вот именно, все тем же спокойным голосом ответил Энрикес. Я не хуже твоего знаю, в кого превратились советские коммунисты с тех пор, как умер Сталин. Об этом говорил командант ТЧ, когда в 65-м году побывал в Москве. Но на данном этапе Советы являются нашими союзниками, а не врагами. С их помощью мы должны одолеть хунту, а уже потом думать о том, стоит нам поддерживать Брежнева или не стоит. Да ты глупец, Мигель. Брежнев предал не только Альинде, но и командант ТЧ тоже. Ты думаешь, боливийцы сами обнаружили его отряд у себя в тылу? Его выдали Советы, которым ЧЕ был, как кость в горле. Поэтому, что стоит Брежневу теперь предать и нас? Тем более после того, как мы не поддержали ввод его войск в Чехословакию. С кем ты хочешь объединиться? Вместо ответа Энрикес обвел взглядом своих соратников и внезапно предложил. Чтобы закончить эту дискуссию, я предлагаю всем сидящим здесь проголосовать. Кто поддерживает точку зрения Малины? Этот вопрос не заставил подняться вверх ни одну руку. «Кто поддерживает меня?» – спросил Энрикес. Руки вверх подняли все, кто находился в комнате. Даже стоявшая в дверях Кармен Кастилья присоединилась к голосовавшим. «Вы все слепцы, которых история обязательно накажет», – обведя своих соратников взглядом, полным презрения, – произнес Малина. С этого момента мне и моим людям больше нет смысла делить с вами один кусок хлеба. Мы выходим из движения и продолжим свою борьбу самостоятельно. Произнеся это, Малина вышел из комнаты. Причем так быстро, что едва не сбил с ног хрупкую Кармен. 28 сентября 1973 года, пятница, Москва, Лесная улица, 6, Центральный совет общества «Динамо». Константин Бесков поднял трубку телефонного аппарата и услышал на другом конце провода голос председателя ЦС «Динамо» Петра Богданова, который был краток. «Добрый день, Константин Иванович. Через полчаса жду вас у себя». Бесков ждал этого звонка. Позавчера он вернулся из служебной командировки, денек отдохнул и сегодня, придя на работу, стал готовиться к встрече с председателем. Несмотря на то, что тот совсем недавно возглавил ЦС «Динамо», однако уже успел приучить всех своих сотрудников к тому, чтобы они, возвращаясь из инспекционных поездок по стране, были готовы сразу прийти к нему на доклад. Обисков, став в конце прошлого года куратором динамовских команд в РСФСР, именно из такой командировки вчера и вернулся. Он ездил в Барнаул, Киров и Вологду, где инспектировал тамошние футбольные клубы спортобщества «Динамо». Поездка выдалась весьма плодотворной, и Бескову было о чем доложить новому руководителю. Динамовские футбольные коллективы были широко представлены во второй лиге чемпионата СССР, причем во всех семи зонах. Однако турнирные дела у них на тот момент складывались по-разному. Например, барнаульская «Динамо», которая выступала в седьмой зоне, уверенно лидировала, боролась за чемпионство с «Сибиряком» из Братска. Та же ситуация была и в Вологде, где тамошние «Динамо», выступавшие в четвертой зоне, претендовала на третье место. Помимо этого, в сегодняшнем отчете Бескова фигурировали и другие футбольные коллективы общества «Динамо», выступавшие во второй лиге, среди которых лучше всего дела шли у ставропольцев и ленинградцев. Далее в отчете шли аутсайдеры. Хуже всего обстояли дела у кировского и брянского «Динамо», которые болтались внизу турнирной таблицы. Первые в пятой зоне, вторые в четвертой. Эти команды Бесков инспектировал 4 месяца назад, еще при прежнем руководителе ЦС «Динамо» Алексее Куприянове, но сегодня он специально включил в свой новый отчет выкладки из того документа, чтобы у нового руководителя была возможность понять, почему эти клубы так неудачно выступают. Да потому, что те меры, которые предлагал им осуществить Бесков, они в большинстве своем попросту проигнорировали. Складывая бумаги в папку, Бесков поймал себя на мысли, что новый руководитель ему весьма симпатичен своей деловой хваткой и педантичностью. Впрочем, это было вполне естественно, учитывая то, откуда пришел в ЦС «Динамо» новый руководитель, из КГБ. Богданов был на 7 лет моложе Бескова и начинал свой путь наверх со скромной должности секретаря комсомольской организации на одном из московских заводов. Затем он стал освобожденным секретарем Люблинского горкома ВЛКСМ, а чуть позже, во второй половине 50-х, секретарем и первым секретарем горкома КПСС. Пока, наконец, в 1961 году его не взяли на работу в органы КГБ. В те годы на Лубянке правили комсомольские выдвиженцы, которые стали унавоживать органы молодыми кадрами, имевшими за плечами опыт работы в комсомоле. Богданов, которому в ту пору было 34 года, оказался одним из таких. Было решено использовать его в разведке, для чего Богданова отправили учиться в школу КГБ номер 101, на испанское отделение. После завершения обучения он должен был отправиться в Чили в качестве резидента КГБ, но смена власти в этой стране изменила эти планы, и он оказался в представительстве КГБ при МГБ ГДР в качестве секретаря парткома. Отработал там 6 лет, после чего в 1967 году был отозван в Москву и стал работать в административном отделе ЦК КПСС, который курировал спецслужбы. Богданову в нем достались пограничные войска. И вот несколько месяцев тому назад его вызвал к себе Андропов и попросил принять к руководству общества «Динамо». Назначение было весьма символичным. В апреле 73-го шеф КГБ стал полноправным членом Политбюро и приобрел еще больший вес во властной иерархии. Этот вес позволил ему обойти его конкурента, министра внутренних дел Николая Щелокова, который собирался привести на Лесную 6 своего человека, но не сумел. Андропов привел туда свою чекистскую креатуру. Задача перед Богдановым была поставлена конкретная – вернуть динамовцам пошатнувшееся доверие, которое они растеряли за последние годы сразу в нескольких видах спорта, в том числе и в футболе. Например, столичные динамовцы, выступавшие в высшей лиге, явно откатились назад. Если в сезоне 70 они заняли второе место, то в двух последующих довольствовались сначала пятым местом, а потом и вовсе десятым. Кстати, руководил командой в эти годы никто иной, как Бесков, за что его, собственно, и сняли с руководства. Вернее, это была одна из причин его увольнения. Однако не лучше обстояли дела и на периферии, где футбольные команды общества «Динамо», умудряясь неплохо выступать в нескольких зонах второй лиги, ни разу не смогли пробиться в финальную часть этих соревнований. Судя по всему, не станет исключением и этот год. Вот почему именно с этого Богданов и начал свой разговор с Бесковым, едва тот расположился в кресле напротив его стола. «Скажу честно, порадовать вас нечем, Петр Степанович», — честно признался тренер. «Несмотря на то, что ряд наших команд имеет шансы войти в тройку призеров, однако в финальную часть пробиться им будет сложно. А когда в последний раз мы там были?» — поинтересовался Богданов. 4 года назад с московским «Дублем» и ленинградским «Динамо», которые победили в своих зонах. С тех пор как отрезало. Почему, как вы думаете? Причин много, но главное – слабая работа с играющими составами. И еще с судьями. «Судей мы постараемся взять на себя», – живо откликнулся на последнюю фразу Богданов. Сказал он это не случайно. Эту тему поднимал при его назначении сюда и Андропов. Он открытым текстом обрисовал ему тревожную ситуацию, сложившуюся в советском футболе. За каждой из команд, даже на периферии, стояли влиятельные номенклатурные деятели, которые, пользуясь своим высоким положением, старались повлиять на турнирное положение курируемых ими команд. Именно поэтому и назрела необходимость в том, чтобы общество «Динамо» возглавил представитель КГБ, ведомства, глава которого только что вошел в состав Политбюро. При таком руководителе динамовцам было бы легче вести подковерную борьбу, которая непрерывно шла за пределами футбольных полей. Если вопрос с судьями мы решим положительно, есть ли у нас надежды на то, что в следующем сезоне наши клубы выбьются в финал? Спросил Богданов. Больше всего шансов у Ленинграда, Барнаула и Вологды, быстро, как будто ожидая этого вопроса, ответил Бесков. Например, в Вологде в этом сезоне подобрался сильный состав. Юрий Вшивцев, Михаил Семенов, братья Жуковы, Сергей Скобелкин, Александр Соковнин, Владимир Ларин, а к ним вдобавок еще и Валерий Маслов, недавняя звезда столичного «Динамо». С таким составом вполне реально выйти в финальную пульку. Что значит «вполне»? Удивился Богданов. Да с такими игроками они уже сейчас должны быть в лидерах. А они на каком месте? На 4-м. Но учтите, Петр Степанович, что в их зоне играет 6 команд с Кавказа, а они частенько практикуют работу с судьями. Сами в лидерах не ходят, но очки могут продавать направо и налево. А тут еще, насколько я знаю, наше высшее футбольное руководство собирается в следующем сезоне провести новую реформу второй лиги, сократить число зон с 7 до 6. При этом Вологда попадает в третью зону, где в одной компании сойдутся 20 команд из Элисты, Смоленска, Ставрополя, Владимира, а также чуть ли не десяток клубов из тех же республик Закавказья. Так что проблема договорных игр только обострится. Помяните мое слово, в лидерах в следующем году обязательно будут ходить кавказцы, причем не один клуб, а сразу 2-3. При таком раскладе обойти их будет крайне сложно. На деньги они не скупятся, а наши игроки тоже кушать хотят. Впрочем, я в своем отчете подробно обрисовал ситуацию и попытался наметить пути решения тех задач, которые могут перед нами встать. И Бесков положил на стол папку, которую до этого все время разговора держал в руках. Богданов открыл ее, пролистал те несколько листов, которые в ней были, но читать не стал, отложил папку в сторону. После чего спросил: «Игру наших с чилийцами видели?» «Конечно, прямо с вокзала отправился на стадион. Наши играли неплохо, но шаблонно, выдумки в атаке не хватало. Впрочем, вы сами все видели. Я все-таки не такой специалист, как вы, поэтому и интересуюсь вашим мнением», – улыбнулся Богданов. «Судя по тому составу, который вышел на поле с первых минут, наша сборная готовилась к бою до острой игре, а чилийцы выбрали глухую оборону. Поэтому во втором тайме нам пришлось к двум форвардам, Блохину и Онищенко, выпускать еще двух, Гуцеева и Кожемякина. То есть был взят курс на решительное наступление. Но дело в том, что эта четверка в таком составе выступала впервые. А во-вторых, из двух полузащитников только Мунтян был способен оказать помощь передней линии. В итоге наши атаки носили индивидуальный характер с ясно обозначенным направлением угрозы, что облегчало чилийцам их задачу. Думаю, если бы наши тренеры изначально выставили на игру такой состав, у нас был бы шанс забить хотя бы один гол.